избранному однажды и одобренному рассудком. В наших судебных архивах мы встречаемся с изумительными примерами отваги и терпения лиц, которые часто не за поступки, а за неосторожно произнесенные слова выносили тяжкие муки. Но мало видим случаев выносливости и терпения, когда приходилось крепко стоять за давно обдуманный план перемен в общественном строе. И теперь, при избрании Анны Ивановны, многие из шляхетства с первого раза увлеклись идеею новизны. Но когда стали думать об этом, тотчас стали соображать, что будет согласнее с их личными выгодами. Нужен был только руководитель, который бы соединил разновидные побуждения и направил их к одной цели по старой дороге. Нашелся такой руководитель. Это был Остерман, притворявшийся болящим, находившийся день и ночь в постели, облепленный пластырями, обвязанный примочками. Он внушал лицам, посещавшим его, мысль, что для всего государства и для каждого лица лучше всего будет возвратиться к прежнему самодержавию. По изысканиям Корсакова, Остерману для воздействия на гвардию послужили тогда молодой Антиох Кантемир, сын изгнанного турками молдавского господаря, и граф Федор Матвеев, внук знаменитого Артамона Матвеева, боярина, погибшего во время первого стрелецкого бунта. Им откликнулся ряд гвардейских офицеров. Видное место из них занимали родственники царицы Салтыковы, князья черкасские. Главою всего их рода считался князь Алексей Михайлович, чрезвычайный богач. Степан Апраксин, впоследствии полководец, воевавший против прусского короля Фридриха II. Князья Волконские. Иван Головин, потомок знатного рода, в молодости заслуживший внимание Петра I. Князь Борятинский, полковник Еропкин, приятель Василия Татищева, и сам Василий Никитич, составивший себе имя государственными и учеными трудами. Сторонники самодержавия сносились с Анною Ивановною через близких государыни дам. На их кружок имел влияние новгородский митрополит Феофан Прокопович. Говорят, что он прислал тогда государыне в подарок столовые часы с потайною доскою, на которой был начертан план действий в пользу самодержавия. В гвардии с каждым часом возрастало неудовольствие против верховников, в особенности против долгоруких, которых считали зачинщиками переворота. Толковали так: долгорукие взяли верх при покойном государе, и теперь они и выдумывают, чтобы новая царица была государынею только по имени, а вся власть была бы у них в руках. Фельдмаршал князь Василий Владимирович предложил было Преображенскому полку присягнуть государыне и разом с нею Верховному Тайному Совету. На это преображенцы закричали, что они ему изломают ноги, если он еще раз осмелится заикнуться с этим. Князь Алексей Григорьевич, нареченный тесть императора Петра II, удаляясь от всеобщего ропота против своего рода, уехал с семейством в подмосковную вотчину. Шляхетство почти все разделяло с гвардейцами ненависть к роду долгоруких. Говорили, что по смерти императора Петра II долгорукие ограбили дворец, перевезли к себе экипажи и охотничьи принадлежности. Распускали слух, что князя Алексея Григорьевича сошлют в Сибирь, а сына его Ивана, бывшего фаворита, в Дербент.